Бабушка тоже опустилась на колени и заставила опуститься и меня. Я боялся спросить ее, чего ждут эти люди с безумными глазами. В конце коридора показался кардинал. Он шел легко и стремительно. Пурпурная его сутана развивалась и задевала молящихся по лицу. Они ловили край сутаны и целовали его страстно и униженно. «Поцелуй сутану», — сказала мне бабушка быстрым шепотом. Но я не послушался. Я побледнел от обиды и прямо посмотрел в лицо кардиналу. Должно быть, у меня были слезы на глазах. Он остановился, положил на мгновение сухую маленькую руку мне на голову и сказал по-польски: «Слезы ребенка — лучшая молитва Господу». Я смотрел на него. Острое его лицо было стянуто коричневой кожей, как будто тусклое зарево освещало это лицо. Черные прищуренные глаза смотрели на меня выжидательно. Я упрямо молчал. Кардинал резко повернулся и так же легко, подымая ветер, пошел дальше. Бабушка схватила меня за руку так сильно, что я чуть не вскрикнул от боли, и вывела из коридора. «Весь в отца!» — сказала она, когда мы вышли во двор. «Весь в отца! Матерь Божья Ченстаховская! Что же с тобой будет в жизни?» Розовые олеандры. На галерее в бабушкином доме в Черкасах стояли в зеленых катках олеандры. Они цвели розовыми цветами. Мне очень нравились сероватые листья олеандров и бледные их цветы. С ними соединялось почему-то представление о море, далеком, теплом, омывающем цветущие олеандрами страны. Бабушка хорошо выращивала цветы. Зимой у нее в комнате всегда цвели фуксии. Летом в саду, заросшем около заборов лопухом, распускалось столько цветов, что сад казался сплошным букетом. Запах цветов проникал даже в дедушкин мезонин и вытеснял оттуда табачный перегар. Дедушка сердито захлопывал окна. Он говорил, что от этого запаха у него разыгрывается застарелая астма. Цветы чудились мне тогда живыми существами. Резида была бедной девушкой в сером заштопанном платье. Только удивительный запах выдавал ее сказочное происхождение. Желтые чайные розы казались молодыми красавицами, потерявшими румянец от злоупотребления чаем. Клумба с анютиными глазками походила на маскарад. Это были не цветы, а веселые лукавые цыганки в черных бархатных масках, пестрые танцовщицы, то синие, то лиловые, то желтые. Маргаритки я не любил. Они напоминали своими розовыми и скучными платьицами девочек бабушкиного соседа, учителя Циммера. Девочки были безбровые и белобрысые. При каждой встрече они делали книксон, придерживая кисейные юбочки. Самым интересным цветком был, конечно, портулак. Ползучий, пылающий всеми чистыми красками. Вместо листьев у портулака торчали мягкие сочные иглы. Стоило чуть нажать их, и в лицо брызгал зеленый сок. Бабушкин сад и все эти цветы с необыкновенной силой действовали на мое воображение. Должно быть, в этом саду и родилось мое пристрастие к путешествиям. В детстве я представлял себе далекую страну, куда непременно поеду, как холмистую равнину, заросшую до горизонта травой и цветами. В них тонули деревни и города. Когда скорые поезда пересекали эту равнину, на стенках вагонов толстым слоем налипала пыльца. Я рассказал об этом братьям, сестре и маме, но никто меня не хотел понять. В ответ я впервые услышал от старшего брата презрительную кличку «Фантазер». Понимала меня, пожалуй, одна тетя Надя, самая младшая из бабушкиных дочерей. Ей было тогда 23 года. Она училась пению в Московской консерватории. У нее была прекрасная контральта. Тетя Надя приезжала на Пасху и летом к бабушке в Черкасы. Сразу же в тихом просторном доме делалось шумно и тесно. Она играла с нами и носилась с хохотом по навощенным полам, стройная, тоненькая, с растрепанными белокурыми волосами и чуть приоткрытым свежим ртом.